«Хорошо». Вислав поднялся, подошел ближе, положил руку на лоб Саши. Почему-то прикосновение было горячим, очень. «Все, что мое, останется моим навсегда. И твоя душа тоже». Саша очень хотел закричать, но уже не мог. Жар выключил его мозг, затушил сознание. Молодой человек лишь осознавал, что проваливается в бесконечную горящую черную бездну и прекращает существовать. Глава 13. Сон был муторным, каким-то откровенно дурацким и изматывающим. Он все повторялся и повторялся по кругу, и при этом сюжет никак целиком не складывался. Как отдельные кадры, слайды, уже надоевшие, но все кружащиеся перед глазами. За ночь Алексей несколько раз просыпался. Пытался стряхнуть с себя этот муторный сон, но стоило ему заснуть, и все начиналось заново, по кругу. Казалось, лишь под утро ему дали хоть немного покоя. Его разбудил стук в дверь. Такой довольно настойчивый, но в то же время интеллигентный. Кто-то просто несколько раз ударил костяшками по дереву. Алексей нехотя разлепил глаза, нащупал рядом с подушкой часы. 7:30 утра. За окном еще серо, будто только рассвет. Странно. А стук в дверь повторился. Алексей буркнул минуту, натянул джинсы и футболку, пошел босиком к двери. На пороге стояла Вита. Девушка тоже уже была одета в джинсы и футболку, свободную, выпущенную поверх брюк. Кажется, она без лифчика. Волосы распущены, лицо немного заспанное. В ее внешнем виде было нечто такое, очень женственное и беззащитное. То, что приятно видеть на лице любой женщины с утра, когда она просыпается рядом с тобой. Алексей развелся с женой где-то 5 лет назад, по обоюдному, весьма спокойному согласию. Люда, как и он, увлеченный своим делом человек, решительная, деловая. Они были идеальными собеседниками, понимали друг друга, были настоящими друзьями. В постели у них все было отлично. Просто занятые своими делами, они как-то немного подзабыли о сексе. Случалось изредка. И вот когда Леха осознал, насколько это изредка, он понял, что пора прекращать. Жена призналась, что когда он поднял тему развода, она вздохнула с облегчением. У нее появился другой мужчина. Нет, измены не было, Люда просто влюбилась. Алексей искренне был за нее рад, пожелал счастья и постарался быстро оформить развод. Правда, у Люды там не срослось. Но главное, с бывшей женой они остались все теми же отличными друзьями. К тому же у них росла дочь, в которой оба души не чаяли. Став свободным, Леха монахом не жил. Благодаря его спокойному и веселому характеру с девушками он сходился легко. Часто влюблялся. Но это были не те отношения, проходящие и краткосрочные. Наверное, начавшись легко, они и оставались слишком легкими. Но другого он как-то и не хотел. А с Витой? Да все с ней было так же, только без флирта. Леха как-то не любил курортных романов. Дешевая пошлая романтика. С Витой они сошлись сразу на той же легкости в общении. Только как-то сразу оказалось, что они родственные души, что ли. Одинаковые вкусы, взгляды на жизнь, умение просто радоваться этой самой жизни. Искренность этой радости. Наверное, это Леху и покорило. Вита не пыталась жить весело и свободно, она просто так и жила, и это ему очень импонировало. У них были замечательные товарищеские отношения. Но вот уже к исходу второго дня Леха понял, что она ему нравится. Не только как личность, именно как женщина. Вообще это немного мешало. Это было за рамками их какой-то негласной договоренности. И что с этим делать, Алексей не знал, но он однозначно не хотел ничего портить. Но видеть ее вот такой с утра... Он невольно улыбнулся, лениво и чуть провокационно. Посмотрел ей в глаза. Вита была обеспокоена. Такой цепкий и напряженный взгляд, как накануне, в том лесу. «Прости», — машинально извинился он за свои мысли. Девушка кивнула, на миг опустила глаза. Он ее смутил. «Что или кто?» Леха тут же постарался исправить неловкую ситуацию. «Посмотри в окно», — коротко сказала Вита. Алексей отступил в комнату, приглашая девушку войти, сам отправился туда, куда было сказано. Отдернул занавеску, глянул и не увидел ничего. Он тут же нахмурился, ощущение было крайне неприятным. За окном висела серовато-белесая мгла. Плотная какая-то, неживая. Это зрелище напрягало, пробуждало какое-то инстинктивное неприятие, как и нечто странное, что было в том лесу вечером, нечто опасное. «Похоже, мы не можем отсюда выйти», — как-то отстраненно, почти безэмоционально произнесла Вита. Мужчина постарался собраться с мыслями. «Эмоции — это одно. Быть запертым в любом помещении не нравится никому, но это же не конец света». «Подожди», — попросил он девушку. «Это просто туман, плохая погода, не больше, и...» Сзади у двери послышался какой-то звук, вроде тактичного покашливания. Они оба резко обернулись. На пороге стояла Кира. Она как-то сразу окинула взглядом разобранную кровать, мужчину и женщину, стоящих довольно близко друг к другу у окна. «Извините», — смущенно произнесла Кира. «Просто я...» «Мы это уже увидели», — ровно отозвалась Вита, указав на окно. Лёха испытал сейчас некоторое облегчение и даже радость, которая совсем не подходила ситуации. Вита не стала оправдываться и что-то отрицать. Это было приятно, пусть и откровенно, по-детски глупо. Но мужчина тут же снова одернул себя и свои фантазии. У него в комнате теперь уже две довольно испуганные девушки. Пусть Вита прячет это под маской деловой озабоченности, но вот Кира, она явно просто в панике. Слова приятельницы, правда, подействовали. На миг на лице Киры отразилось облегчение и благодарность. Не она одна испугалась этой странной мглы за окном. «Так», — рассудил Лёха, начав быстро заправлять кровать. «Сейчас вы обе присядете, и мы вместе будем думать». Кира нервно кивнула и попыталась улыбнуться. Вита просто стала помогать ему расправлять покрывало. На миг они снова встретились взглядами. Теперь уже в ее глазах светилась благодарность. Девушки уселись на кровать. Лёха нашел свои носки и кроссовки. Странно, вроде и ковер густой, а ноги за пару минут просто заледенели. «Что-то тут не жарко», — буркнул он, завязывая шнурки. «Тут все не так», — высказалась Кира, — «с самого начала». «Верно», — спокойно подтвердил Лёха. «Объективно все пошло не так, с момента, как наш шофёр сбежал». «Да», — согласилась Вита. «И цепочка событий дальше, странный лес, шикарный замок, где нет электричества и интернета. Куда, похоже, через тот самый жуткий лес не пробрался 21 век», — поддержал ее Лёха.